«Я готов», — сказал Полевой. «Поехали?» «Поехали», — согласился Андрей и не сдвинулся с места. Полевой знал такие его настроения. Они означали, что майора нужно на несколько минут оставить в покое. Тогда вскоре он очухается и поведает миру о своих сомнениях и тревогах. Если начать приставать, майор разозлится, заорет, и ничего хорошего из работы уже не выйдет. «Хочешь Люську посмотреть?» — спросил Полевой минут через 10. Молча сидеть ему надоело, и он решил, что необходимое время уже выдержал. «А?» — рассеянно переспросил майор. «Не «а», — сказал Игорь. «Люську хочешь посмотреть?» «Давай», — согласился Андрей. Он ничего не понимал в детях, тем более в чужих, но всегда покладисто смотрел, понимая, что отказом можно глубоко оскорбить тонкие чувства любящего родителя. Игорь с гордостью вытащил из внутреннего кармана несколько глянцевых снимков и выложил их на стол перед майором. «Это 1 сентября. Правда, она красавица?» «Вся в тебя», — сказал Андрей искренне и сел прямо. На фотографиях было море радостных детских мордашек, кое-где перекрытых чудовищно огромными букетами цветов и чужими бантами. Осторожно за уголок Андрей взял одну фотографию и повернул к свету. «Вот здесь особенно на тебя похоже», — сказал он с удовольствием. «Надо же! Девчонка, на тебя похожа, как две капли». «Фотографии. Да, фотографии. 1 сентября. Целая толпа разновозрастных детей. Что же он забыл? Что-то же было такое, что насторожило его?» «Нет, даже не насторожило, а вызвало чувство смутной тревоги». Он опять взглянул на фотографии. На первом плане совсем малыши. Улыбаются щербатыми ртами, уже потерявшими молочные зубы, но еще не приобретшими коренных. За ними ребята постарше. Стоят смирно, но видно, что им это дается нелегко. Родители, учителя, снова дети, совсем маленькие и постарше. Постарше. Андрей схватился за телефон и опрокинул свою кружку. Кружка упала и покатилась по полу. «Ты чего?» — спросил Полевой. «Вспомнил что-нибудь, Андрюха?» Он называл майора Андрюхой очень редко и почти никогда на работе. «Да», — сказал Андрей, слушая гудки в трубке. «Да, вспомнил». Он едва заставил себя дослушать автоответчик, предлагавший оставить сообщение, и заговорил быстро. «Ирина Николаевна, возьмите трубку, это майор Ларионов. Это очень срочно и важно, Ирина Николаевна. Я знаю, что вы дома. Пожалуйста, возьмите трубку. Это майор Ларионов». Он не договорил до конца. «Здравствуйте, Андрей», — тихо сказала Ирина Мерцалова. «Я вас узнала». «Ирина Николаевна», — Андрей говорил преувеличенно спокойно. Этот нарочито спокойный тон Игорь Полевой хорошо знал. «Скажите, пожалуйста, почему в ваших альбомах нет маленького Сергея? Все фотографии начинаются лет с 9, наверное». «С 7», — поправила Ирина. «Надо же, вы не спросили, а мне даже не пришло в голову, что вы не знаете. Сережку усыновили, когда ему было 7 лет. До этого он жил в детдоме». «Я так и думал», — пробормотал Андрей. Но умолчал о том, что так думал он последние секунд 30. «А в каком детдоме он был?» «В детдоме?» — переспросил рядом Полевой. «Мерцалов в детдоме?» — Андрей кивнул. «Где-то в Удельной, по-моему», — сказала Ирина задумчиво. «Точно, в Удельной. Мы как-то раз туда ездили даже. Сережка деньги им какие-то возил, и медикаменты, и подарки. Он не слишком долго там был, но все помнит. А про настоящую семью ничего не помнит, кроме того, что мать умерла. А потом пришли чужие люди и забрали его в детдом». «Ирина Николаевна, я пришлю к вам человека, он заберет у вас альбомы. Ненадолго», — попросил Андрей, чувствуя ее внезапное напряжение. Мы вернем их вам в целости и сохранности». «Хорошо», — сказала она. «А если вам это нужно срочно, я могу сама подвезти». «Нет», — сказал Андрей твердо. Он был совершенно уверен, что никуда ехать она не может. «Мы сами». «Ну хорошо», — сказала она с сомнением. «Спасибо, что позвонили, Андрей», — добавила она, и Ларионов чуть не упал со стула. «Я благодарна вам, что вы не забыли о Сережке». «Что вы такое говорите, Ирина Николаевна?» — пробормотал Андрей и повесил трубку. «Детдом?» — спросил Полевой. «Он что, детдомовский?» «Выходит, так», — ответил Андрей. Он не мог сидеть, и поэтому встал и оперся руками о подоконник. Сергей Мерцалов был детдомовским ребенком, как и Клавдия Ковалева. Вот тебе и таинственная связь процветающего доктора и бедной аптекарши. Они оба выросли в детдомах. Насколько Андрей понял, в разных. Но они оба детдомовские. Он выругался и повернулся лицом к Игорю. «Я не знаю, что нам нужно делать дальше», — сказал он решительно. «К Мерцаловым родителям, конечно, ехать нужно. И к Петечке, любимому братцу». «Но...» «Что?» — спросил Игорь. «Моя аптечная подруга тоже из детдома. Только ее так и не удочерил никто», — сказал Андрей. «И за ней тоже следят, как следили за Мерцаловым. Я не знаю, что теперь я должен делать». «Давай подумаем», — предложил Игорь. «Подумаем спокойно». «Как же?» — сказал Андрей и пнул ногой желтую тумбу своего письменного стола. «Подумаешь тут спокойно. Если все это действительно, то ее тоже вот-вот прикончат. А мы даже мотивы не установили. Будь проклята его работа, будь проклята Клавдия, с которой он внезапно вознамерился прожить оставшуюся жизнь. Будь проклято все на свете». «Тебе в отпуск надо», — сказал Полевой. «Мне надо кого-нибудь к Ирине на дачу отправить», — хмуро поправил Андрей. «Где Димка с Ольгой? А нам с тобой надо к Мерцаловым ехать. Боюсь, что это все-таки брат, а? Как ты думаешь?» «Поедем, Андрей», — сказал Полевой, поднимаясь. «В машине додумаешь».